По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, работники профсоюзных организаций и первичные агитаторы совершили с 20 по 28 июля экскурсию по местам революционной и боевой славы в бассейне Горпекту. Участники экскурсии возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена у монумента победы в бою под Чунбо на месте революционной и боевой славы под Чунбо в Чонгбонском ночлеге у монумента победы в бою в Мусанском районе у берега озера Самджион и к мозаичному панно с изображением трех полководцев из гор Пекту, что возведено в Пектусанском тайном лагере. По окончании посещения родного дома музея Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере «Святыни революции» участники экскурсии устроили собрание клятвы на месте. Во время экскурсии они провели разные культурно-политические работы, в том числе собрания, где опубликованы воспитания антияпонских партизан и продекламированные стихи и спортивно-развлекательные игры.